На столе уже стояли чашки с кофе. Лили приучила сына любить кофе, его вкус, а главное — аромат. «У тебя все в порядке, да, мама?» «Тогда открой глаза пошире и погляди, как следует вокруг». Хорошие воспоминания не должны быть мимолетными. Впитай их в себя. Они станут источником твоих вкусов и воспоминаний, когда ты станешь мужчиной. Но я уже мужчина. Я хотела сказать взрослым. А мы, дети, совсем другие. Да, мы большие, испытываем тревоги, которых детство не знает. Ты можешь назвать это страхами. А чего боишься ты? Она объяснила ему, что взрослые боятся самых разных вещей. Старости, смерти, боятся понять, что они жили неправильно, боятся болезней, иногда даже детского взгляда, боятся, что их осудят. Знаешь, почему мы так хорошо понимаем друг друга, ты и я? Потому что я тебе не вру, потому что я говорю с тобой, как со взрослым, потому что я не боюсь. Взрослые боятся из-за того, что не умеют чувствовать массу вещей. Именно чувствовать я тебя и учу. Вот сейчас нам хорошо, и это хорошо состоит из множества частичек. Мы оба, наш стол, наш разговор, мои руки, которые ты разглядываешь, запах комнаты, привычная мебель, покой начинающегося дня. Она встала, собрала чашки и поставила их в эмалированную раковину. Потом провела губкой по столу, смахнула кучку крошек в подставленную лодочкой руку. Рядом с дверью стояла плетеная корзина с кучей лесок, уже снабженных крючками. На крышке корзины лежали хлеб, сыр и колбаса, завернутые в полотенце. Лили взяла корзину под мышку, Артура за руку. «Идем, мой дорогой, а то опоздаем». Они спустились по дорожке, которая вела к маленькой пристани. «Посмотри на эти разноцветные суденышки. Они похожи на букет морских цветов». Артур, как обычно, зашел в воду, отцепил лодку от причального кольца и потянул к мосткам. Лили положила в нее корзину и забралась сама. «Ну, греби, мой дорогой». Когда береговая линия еще не пропала из вида, Артур вынул весла из уключин и положил на дно лодки. Лили уже вытащила из корзины рыболовные снасти и насадила наживку на крючки. Традиция она готовила для Артура только первую удочку, потом он должен был, преодолевая отвращение, сам насаживать маленького красного червячка. Закрепив пробковую катушку между ногами на дне лодки, Артур обвязал нейлоновую леску вокруг указательного пальца и забросил в воду вместе с привязанным свинцовым грузилом, которое быстро увлекло за собой приманку. Если место окажется удачным, очень скоро он вытащит рыбину. Они сидели лицом друг к другу. Несколько минут прошло в молчании. Лили напряженно разглядывала Артура и вдруг спросила странным голосом. «Артур, ты знаешь, что я не умею плавать? Что ты будешь делать, если я упаду в воду?» «Я прыгну тебя вылавливать», — ответил ребенок. Лили мгновенно пришла в ярость. «Ты говоришь глупость». Артур застыл, пораженный резкостью ответа. «Постараться добраться до берега — вот что ты должен сделать», — Лили сорвалась на крик. «Только твоя жизнь имеет значение, никогда не забывай этого и никогда не оскорбляй судьбу, играя с ней, поклянись». «Клянусь», — ответил испуганный ребенок. «Сам видишь», — смягчившись, сказала она. «Ты должен был бы дать мне утонуть». Тогда маленький Артур расплакался. Лили вытерла его слезы кончиком указательного пальца. Иногда мы бессильны перед судьбой, желаниями или порывами, и это мучительно, часто непереносимо. Такое чувство будет преследовать тебя всю жизнь, иногда забываясь, а иногда превращаясь в наваждение. Искусство жить во многом зависит от нашей способности превозмогать собственное бессилие. Это трудно, потому что бессилие часто порождает страх. Оно сводит на нет наши силы, разум, здравый смысл и открывает дорогу слабости.